Глава 51. «Ты все помнишь, Агни?» — спросила Нараяна. «Меня трясло, русалка же была спокойна и рассудительна, как всегда, даже еще спокойнее». «Да», — кивнула я, проклиная себя за то, что все же запнулась. «Но ты боишься». Русалка не спрашивала, она утверждала. Зная, что Нараяне бесполезно врать, я кивнула. Русалка пересекла комнату и приблизилась. В детстве она казалась настоящей великаншей, высокая, статная. Сейчас же, когда я выросла, понимала, русалка чуть выше среднего роста. Те же нагини по сравнению с ней выглядят внушительнее. Но даже будучи одного роста со мной, было ощущение, что русалка выше. Коснувшись пальцами моих щек, Нараяна поцеловала меня в лоб. И тотчас внутренняя дрожь унялась, словно ее и не было. «Тебе предстоит много узнать, дочь пламени», — тихо сказала она. «И я буду рядом, чтобы учить тебя. Первый урок — найди ту тварь, которая тебя пугает. Потому что я люблю тебя и никогда не причиню тебе вреда». Неожиданно для себя самой я всхлипнула. «Чего ты боишься?» — спросила Нараяна. Я вдруг вспомнила тот леденящий душу ужас, который охватывает от одного только взгляда Левиафа, и прошептала ответ. «Нет», — покачала головой Нараяна. «Твой страх внутри тебя. Ты и только ты решаешь, бояться тебе или нет. Помни об этом, когда он вернется». Я кивнула, чувствуя, как по жилам растекается спокойствие, как всегда было в присутствии Нараяны. «Помни, ты должна пройти лабиринт, выпустить драконицу на волю. Равновесие и предопределение справятся сами, без тебя». Я кивнула. Больше Нараяна ничего не сказала. В ее руках вдруг оказался светящийся в лунном свете лук. Мгновение, и голубая тетива натянулась, а древко скрипнуло, согнувшись. Наконечник тетивы уставился точно мне в грудь. Время словно остановилось, замерло. Пространство утратило краски, запахи, звуки. Яркая, четкая, словно в ореоле света осталась только она. Моя Нараяна, натягивающая тетиву лука. Медленно, как в кошмарном сне, стрела движется вперед, прямо мне в сердце. И она все ближе. Неожиданно становится легче дышать. По жилам вновь бежит, щекоча и закипая, магия. Рывком я срываю с шеи кулон, разорвавшаяся цепочка царапая обжигает кожу. И еще ближе. В тот же миг пространство становится серым, безликим, прозрачным. Словно кто-то выпивает краски, запахи, звуки. Зато справа, поверх привычной обстановки, все ярче проступают звезды. Утес. Здесь стоял Вулканис, когда беседовал с предком. Звездная обитель. По левую сторону проступает огнедышащий вулкан. Обитель матери. Я колеблюсь, но делаю шаг вперед. И в тот же миг стены моей спальни осыпаются. В проломы вваливаются наги, нагини, драконы. В истинной форме. С искаженными от ярости лицами, в разноцветных ореолах боевых чар. Еще ближе. Вот острие почти касается моей груди. Я ощущаю колебания воздуха. В тот же миг Нараяна падает, как марионетка, которой подрезали нитки, сраженные сотней боевых заклинаний. Я костенею от ужаса и боли. После такого не выживают. Мое тело становится прозрачным, как стены комнаты, как все, кто наполняет ее. Стрела проходит насквозь, но я не чувствую ее. «Нет!» Захлебываюсь собственным криком, протягивая руки к русалке со стекленевшим взглядом. «Нет, только не это! Нараяна!» И тут же меня подхватывает какой-то безумный вихрь. Черный, леденящий, сводящий с ума. Меня швыряет, бросает, как листок на ветру. Я беспомощно бултыхаюсь в странном пространстве между звездной обителью и обителью матери. Предок, огромный светящийся дракон, зовет меня с той самой призрачной площадки. Тянет призрачные лапы, почти касаясь моей руки. Но я почему-то не могу ухватиться. С другой стороны, меня опаляет жаром дышащего вулкана. Его пламя безумствует, пытаясь дотянуться до меня, достучаться до моей магии. Но я чувствую, как леденею с каждой секундой, становлюсь неуклюжей, неповоротливой. «Фламма де филия!» — гремит в ушах знакомый голос. «Secure me! Take a step! Иустус унус градус!» «Дочь пламени, следуй за мной! Сделай шаг! Всего один шаг!» «Нараяна!» — кричу я, захлебываясь от ужаса и слез. «Нет! Так неправильно, несправедливо!» Отчаяние и бессилие овладевают мной. Некая страшная черная сила, торжествуя, утягивает меня назад. Звездная обитель и обитель матери отдаляются. Голос стихает. Мне трудно дышать, боль оплетает уже не только разум и сердце, но и все мое существо. Я вижу, что тело мое оплетают страшные черные щупальца, и захожусь в беззвучном, беспомощном крике.